Я подавила тяжелый вздох. Эдвард обидится, если я скажу правду. Добьется Элис своего или нет, совершенно не важно, потому что в любом случае для меня это будет ужасно, и вопрос лишь в том, насколько. Даже если уступить Элис, то все равно не обязательно устраивать нечто грандиозное. Только свои. Эммит может получить по интернету лицензию на право проведения церемонии. Я хихикнула. Вот это уже лучше. Если читать клятвы будет Эммит, то прозвучат они не очень-то официально. И это хорошо. Правда, мне будет нелегко сохранить серьезный вид. Вот видишь, улыбнулся Эдвард, всегда можно найти компромисс. Мне понадобилось немало времени, чтобы дойти до места, где армия новорожденных наверняка пересечет наш след. Но Эдвард не сердился на мою черепашью скорость. На обратном пути ему пришлось показывать дорогу, чтобы вернуться той же тропинкой. Для меня все тропки выглядели одинаково. Мы почти дошли до поляны, и тут я упала. Впереди виднелось открытое пространство, и, наверное, именно поэтому я заспешила, перестав смотреть под ноги. Мне удалось удержаться на ногах, но ветка, за которую я ухватилась левой рукой, треснула и воткнулась в ладонь. «Ой, очень мило!» — пробормотала я. «Ты не ушиблась?» «Нет, стой, где стоишь, у меня кровь течет. Через минуту-другую остановится». Эдвард меня не послушал. Не успела я договорить, как он уже стоял рядом. «Я взял аптечку», — сказал он, снимая рюкзак. «Так и знал, что она пригодится». «Ничего страшного, я сама справлюсь. Тебе вовсе незачем испытывать такие неудобства». «Со мной все в порядке», — спокойно ответил он. «Давай промою ранку». «Погоди-ка, у меня есть идея получше». Не глядя на кровь и дыша через нос, чтобы не взбунтовался желудок, я прижала руку к ближайшему камню. «Что ты делаешь?» «Джасперу это понравится?» — сказала я и пошла к поляне, прижимая ладонь ко всему подряд. «От этого у них просто крыша поедет!» Эдвард вздохнул. «Задержи дыхание!» — велела я. «Со мной все в порядке!» — повторил он. «Но мне кажется, это уже перебор. Это все, что мне позволено сделать, и я хочу выполнить свою задачу добросовестно». Мы вышли из леса на поляну. Я провела пораненной рукой по папоротникам. «Ты прекрасно справилась с задачей. Новорожденные совсем голову потеряют, и Джаспер будет восхищен твоей преданностью делу. А теперь давай-ка я займусь твоей рукой. В ранку попала грязь. Лучше я сама». Он взял меня за руку и с улыбкой осмотрел ладонь. «Меня это больше не беспокоит». Я внимательно наблюдала, как он прочистил порез, но не заметила никаких признаков беспокойства. Эдвард дышал ровно и слегка улыбался. «А почему?» — наконец спросила я, когда он разгладил повязку на моей ладони. «Прошло», — пожал он плечами. «Прошло? Когда? Как?» Я попыталась припомнить, когда Эдвард последний раз придерживал дыхание рядом со мной. Вспоминался только мой неудавшийся день рождения в прошлом году. Эдвард сжал губы, подбирая слова. «Белла, я прожил целых 24 часа, думая, что ты умерла. Это изменило мой взгляд на многие вещи. И мой запах для тебя тоже изменился?» «Вовсе нет. Просто, зная, каково думать, что я потерял тебя, в общем, мои реакции изменились. Все мое существо противится любым действиям, которые могут привести к подобной боли». «Что тут скажешь?» Глядя на меня, Эдвард улыбнулся. «Можно сказать, это переживание многому меня научило». Порыв ветра пронесся по поляне, растрепал мои волосы, и я поежилась.